«Связь с Апсаном устойчивая», — услышал я бубнение генерала Алябьева из-под кислородной маски. «Можем начинать синхронизацию тайминга. Поехали». Глава 84. 26 сентября 211 года от начала. Остров Хансю. Вулкан Фудзиэма. Огромный кратер вулкана даже с приличной высоты выглядит жутко и впечатляюще. В моих очках он смотрится, как жерло пушки, смотрящей в небо. Должен заметить, что в то самое небо, где сейчас нахожусь я на вполне себе нескромной в высоте в 4 с лишним тысячи метров, калибр этой пушки тоже впечатляет. На мой взгляд, дыра, уходящая вглубь горы, как бы метров 500 в диаметре, если не больше. Хорошая такая мишень из нее получается. По ней очень трудно будет промазать. Спрашивается, зачем я полез выше самой высокой точки Японии, которой считается вершина пика Кингамини. Вполне можно было бы докопаться до кратера Хаидзан, который достаточно активен и своим видом нарушает симметрию восточного склона горы Фудзи. Были кроме него и другие расщелины и небольшие побочные кратеры. Так нет же, мне не захотелось искать особо легких путей. Гора Фудзи расположена в точке, где встречаются евразийская, филиппинская и охотская литосферные плиты. Без всякого преувеличения можно сказать, что это одно из самых уязвимых мест Японии, с точки зрения постороннего магического воздействия на вулканическую деятельность острова Хансю. При землетрясениях ученые различают два типа волн, распространяющихся от эпицентра с разной скоростью. Не вдаваясь глубоко в научные термины, стоит уточнить лишь пару моментов, существенных и важных для нашего плана. Продольные и поперечные волны имеют разную природу, а разница скоростей позволяет ученым определять дистанцию до эпицентра. Но для нас главное – это скорость продольных волн. Дальше все понятно. После ряда консультаций с одним знакомым геологом, вулканологом, штаб Алябьева высчитал ту разницу во времени, с которой я и боевая звезда под руководством Шабалина начнем вбивать в жерло двух разных вулканов боевые заклинания. Признаюсь, я не слишком поверил Алябьеву, когда он в восторженных тонах представлял мне прибывших к нему офицеров. Если судить по его словам, то каждый из них военный гений, представляющий собой не только цвет армии, но и штабной мысли в частности. Лишь потом, увидев, как эта пятерка работает, понял, что генерал прав. Впрочем, интерес офицеров, в свою очередь боготворящих Алябьева, понять несложно. Боевые награды. За просиживание галифе в 1000 километров от линии фронта их в империи не дают. С этим у нас строго. Недаром сам генерал своим боевым орденом, полученным за уничтожение персидской армии, гордится, как бы не больше, чем всеми остальными наградами. Расстояние между нашими дирижаблями чуть больше 100 километров, но Сапсан, с архимагами на борту, находится к Токио гораздо ближе, чем я. Оттого и свои удары боевая звезда архимагов будет наносить с задержкой в десяток с лишним секунд. Командовать всей этой механикой я доверил Алябьеву, уже примостившемуся сейчас у рации. Смысл затеи его штаба состоит в том, чтобы распространяющиеся по земной поверхности волны столкнулись между собой как можно ближе к Токио или Токийскому заливу. Как это всегда бывает, при столкновении двух волн, идущих навстречу друг другу, в точке их встречи возникает пиковый всплеск, заметно превосходящий по высоте сами волны. Может, мощности наших заклинаний на что-то значительное и не хватит, но пренебрегать такой возможностью не стоит. Промазать мы не боимся. Токио и залив рядом с ним – мишени далеко не маленькие, даже ошибка в пару секунд будет не критична. В конце концов, где именно произойдут микроземлетрясения от многочисленных столкновений запущенных нами встречных волн, под самим Токио, или под территорией морского порта, для нас не так уж и важно. Есть надежда, что эффект от согласованных действий все же будет заметен. Впрочем, что гадать, когда ты уже стоишь над открытым люком с готовой цепочкой собранных заклинаний. «Поехали!» – громко выкрикнул я, еще раз проверяя прочность леера, к которому пристегнут карабин моего пояса. Неохота мне еще с такой-то высоты, да сверзиться в жерло вулкана. Пока он не активен, я вряд ли погибну, но кто знает, когда этой Фудзияме приспичит начать плеваться. Не успеет дирижабль со спуском, чтобы меня подобрать, и все. Стенки у кратера почти отвесные. Буду скакать там, как мышь в банке. Работать я собираюсь не спеша. Нам нужно наработать определенный ритм, чтобы я с Шабалиным работал синхронно, как единое целое, и Алябьев смог успеть под нас подстроиться, передавая команды по рации. «Во!» — выкрикиваю я в ночную тьму, вербально запуская заклинание с получившимся неприличным названием. Гибрид вобла и стерляди влетает в кратер и вскоре отзывается гулким эхом и обильным камнепадом. Громадные валуны и куски скал летят вниз с отвесных стен, усиливая и без того неслабый эффект. Внизу становится шумно и пыльно, а наш дирижабль изрядно встряхивает докатившаяся оттуда волна воздуха, ставшего вдруг тугим. Выжидая заранее оговоренные 30 секунд, и по отмашке Алябьева запускаю следующую воблить. Судя по всему, Аю абсолютно не в курсе, как я работаю с магией. Оглядываясь, замечаю, что ее выпученные над кислородной маской глаза полны ужаса. Муж, стоя над бездной, топает ногами и матом кроет темноту. Зрелище несколько непривычное для японской принцессы, как мне кажется. Надо было ее предупредить, запоздало мелькает у меня здравая мысль, но тут приходит время следующей отмашки, и я опять ругаюсь в темноту. После пятого или шестого заклинания безрезультатно канувшего в гигантское жерло вулкана, меня и начинает разбирать смех. Отчего-то я сам себе кажусь махоньким комариком, который пробует атаковать носорога. Гора, исполин абсолютно не замечает моих усилий. Поправляю кислородную маску на лице, успев подумать, что мое идиотское веселье вполне может быть результатом недостатка кислорода и продолжаю работать, как бездушный механизм, больше не поддаваясь на уловки сознания. Шабалин уходит. У них на острове вулкан проснулся. Сквозь слегка затуманенное сознание слышу я радостный вопль генерала, от избытка чувств стучащего обеими ногами в пол. Зашибись. Алябьевский штаб предлагал мне, а не Шабалину, атаковать тот вулкан на острове, а на активацию Фудзиямы отправить звезду архимагов. Так нет же. Я решил, что сам справлюсь, и даже настоял на этом. По-большому, в мое решение вмешались вовсе не мои личные амбиции и мнения о своей необычайной крутизне. Нет, все проще. За Антона я отвечаю. Пусть лучше он над необитаемым островом будет, чем полезет внутрь японской территории. И заклинаний, вроде моей дивизии у Шабалина пока еще нет. И что теперь? А вот ничего. Громадному вулкану Фудзиима абсолютно фиолетово на все мои потуги. Говорю это уверенно, так как мои очки позволяют многое рассмотреть, если применять увеличение кратности, например, струйку пара на наружном склоне, которая ничуть не изменилась в размере за все время моих упражнений. В итоге звезда архимагов с заданием справилась, а я близок к тому, чтобы провалить один из этапов плана. Собственно, я его уже почти провалил. Последние два моих укуса вулкан воспринял по-прежнему так же спокойно и благодушно. Все, я почти пуст. Силы осталось только на то, чтобы поставить щит, который точно не будет лишним, когда мы используем последний шанс. Времени на перезарядку наш план не предусматривает. «Генерал, не поможете?» – пробубнил я через маску Алябьеву, открывая створку самого багажного отсека. «Что тут у вас?» – также не вполне разборчиво отозвался Алябьев, глядя, как я волоком тащу по полу здоровенный ящик. «Смотря о чем вы спрашиваете», – выдохнул я, разгибаясь, «если о стоимости, то тут вопрос сложный. Кроме бронзы, стали и серебра, здесь около пуда золота и платины. И кроме них еще 16 вот такущих вот алмазов», изобразил я пальцами обеих рук огурец средних размеров. А если вопрос был про тактика, технические данные, то Усельцев обещал мне, как минимум, порядка 12-15 килотонн в тротиловом эквиваленте. А как вы предполагаете выжить при взрыве? Очень живо и крайне заинтересованно спросил Алябьев, на всякий случай поддернув болтающийся на нем спасательный пояс. Ага, понял таки генерал, что летные инструкции не зря пишут. Пояс должен быть плотно затянут. А ну, как полетишь кубарем и его с тебя сорвет вместе со штанами. Даже штабной генерал, и тот вряд ли выживет, если его голая задница, закаленная многочасовыми сидениями над картами, встретится с грудой валунов на дне кратера в результате свободного падения. Мы сейчас еще немного поднимемся вверх, потом разгонимся километров до 120, специально подошел я вместе с Алябьевым поближе к пилотам, чтобы мне не пришлось ничего объяснять дважды, и над серединой кратера сбросим наш подарок. У него есть парашют. Теоретически, у нас будет почти 2 минуты до взрыва, может, чуть меньше. При хорошей скорости мы запросто успеем выйти за пределы кратера, а если резко после этого начнем терять высоту, руками продемонстрировал я предполагаемый маневр, изображая прыжок с вышки, то никакой опасности нет. Все уйдет вверх, а от мелкой каменной осыпи я прикрою нас щитом. Как раз на один щит запас силы приберег. Хороший план, одобрил генерал. А почему вы про 2 минуты так неопределенно высказались? Я допускаю, что теоретические выкладки бывают хороши, но, признаюсь, не готов ставить на кон собственную жизнь, опираясь на сомнительные показатели. Мы парашют на таких высотах не успели опробовать, честно признался я, справедливо полагая, что у генерала имеется достаточное веское право для того, чтобы поинтересоваться некоторыми нашими недоработками. Ему жизнью вскоре рисковать, буквально через несколько минут, то есть если он не сработает, вообще-то должен. Правда, можно подняться чуть повыше, но я не уверен, что мы успеем потом сбросить высоту, чтобы спрятаться за склонами горы и выйти из зоны поражения ударной волны, которая пойдет из кратера. Мне говорили, что ваш дирижабль умеет очень быстро летать, чуть ли не в 2 раза быстрее той скорости, которую вы только что назвали. Это правда? Закрутил Алябьев головой, отслеживая реакцию на свой вопрос сразу и у меня, и у пилотов. Может, но тогда придется слишком долго разгоняться. Дирижабль – это не самолет. Скорость он набирает намного медленнее. Мы можем разогнаться сразу в нужном направлении, в сторону Токио. А наше сопровождение прямо сейчас туда отправить? Тут же высказал генерал свою готовность к подвигам, особенно к тем, где риск минимальный, а саму опасность можно максимально отдалить от своей драгоценной тушки. Я не против. Командуйте, согласился я с Алябьевым, устало и разочарованно опускаясь на диван, чтобы немного порадовать себя самоедством по поводу неудачи. Но нет, неожиданно для себя, я занялся осмыслением предложения генерала, а не самоуничижением. Вообще-то генерал прав. Если разогнаться чуть быстрее и лететь повыше, то нам плевать, сработает у моей архидорогой бомбы парашют или нет. Мы успеем смыться из зоны поражения и не попадем под взрывную волну. Бомба секунд 14-15 падать будет, даже если парашют не сработает. Если сбросить ее над центром кратера, то на скорости в 180 км в час мы вполне успеем пройти радиус кратера и даже резко уйдем вниз в оставшиеся секунды. Значит, все-таки бомба. Ну, а как вы хотели? За все нужно платить, в том числе и за свою излишнюю самоуверенность. С Фудзиимой я своими силами справиться не смог. Выложился под ноль, а вулкан как спал, так и спит. Обидно, если честно. Я на другое рассчитывал. Не смог мой комарик доставить беспокойство японскому бегемоту. Слишком велика разница в размерах, где я и где эта величественная Фудзиима. Но, у меня есть бомба. И не абы какая, а новая, экспериментальная. Немножко непонятной пока мощности, что лишний раз подсказывает, что она может всяко себя показать. Опять же, она изготовлена в лучших традициях рода Бережковых. Нет, сейчас не надо придираться, что лучшие традиции и непонятная мощность – это невысокий показатель мастерства. Это эксперимент. Результат тут вполне может быть непредсказуем. Сделали, как сделали, из чего могли и как смогли. Денег прорву угрохали. Там, если что, не только мой труд вложен, моего, как раз, не так уж и много. По сути, одни кристаллы. Испытания, правда, мы провести не успели. Да и как их проводить, если она у нас изготовлена в единственном экземпляре и одна такая бомба адских денег? Не верите? Ну, сходите завтра на задний двор, сожгите там из любопытства 5-6 миллионов рублей ради испытания чего-нибудь. То, что бомба взорвется, я и без испытаний знаю. Просто, пока непонятно, как она это сделает. Не знаю, кто моему роду дал талант на изготовление эксклюзивных накопителей, но я пользуюсь ими при всяком удобном и неудобном случае. Развиваю сам себя в этом плане, как могу, и эти самые накопители постоянно совершенствую, не без помощи гениального техномага Усальцева и семьи Мигрелов. Если кто считает, что мне это просто так, с неба упало, то он не прав. И это я еще очень мягко сказал, чтобы мы были на одной волне понимания, то пусть сомневающийся сунет пальцы в розетку. 3 минуты ему вполне хватит, чтобы мы потом начали правильно понимать друг друга. По крайней мере, в период освоения чаши и овладения новыми заклинаниями, полученными от Медведева, я эти ощущения не раз пережил. Честно скажу, я не готов выслушивать какие-либо мнения в свой адрес ни от кого, кто сам с таким садизмом, мазохизмом никогда не сталкивался, тем более, по своей воле, как это делал я, понимая, что другого пути вырваться из серого ряда других одаренных, для меня просто не существует, или, сжав зубы, терпеть и дальше тренироваться, превозмогая себя, или оставаться дворянином, сиротой, без особых богатств и связей, а значит, и без будущего. Князь, до цели 2 минуты. Голос генерала оторвал меня от сонма накативших неожиданно размышлений. Высота. Ее шуточки. Я еще на гонках заметил, что она на меня странно действует. К тому же плюсом добавилось кислородное опьянение, если верить симптомам и замеченному мной легкому онемению пальцев. Я готов, заставляю я себя встать и отбросить сейчас все лишние мысли в сторону. Работаем. Разгон у нас славный получился. Скорость дирижабля сейчас километров под 200. Стоило открыть люк, как нас накрыла волна звуков. Смешалось все. Свист расчалок, вой двигателей, утробный звук воздушного пузыря, который образуется за быстро летящим дирижаблем, и к этому добавилось ощущение урагана, которое тяжело передать словами. Приготовиться. Услышали мы команду второго пилота. Начинаю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сброс. Крякнув, мы с генералом выбросили наш подарок в люк и быстро захлопнули его створки. Держитесь крепко. Успели мы услышать, когда кинулись к креслам. Падаем. Пилоты тоже хотят жить. Эту простую истину я уяснил почти сразу, как только ощутил на себе маневры нашего летающего средства. Поставив щит за кормой дирижабля, я вжался в кресло, пытаясь понять, что происходит. Мы действительно падали. Может, и не как кирпич, но вряд ли намного медленнее. Судя по тому, как вздыбился пол кормовой части, тангаж на пикировании у нас сейчас никак не меньше 20 градусов. Кроме сброса сил из контуров, обеспечивающих во время полета снижение веса дирижабля, я слышу надсадный гул компрессоров, в режиме форсажа закачивающих воздух, чтобы сжать баллониты с гелием. Вкупе все эти меры позволяют кречету стремительно терять высоту, еще и разгоняясь при этом. Желудок стремительно подкатывает к горлу, и, судя по всему, не у меня одного. 1,5 минуты, хрипит сквозь кислородную маску Алябьев. Неужели не сработает? И словно в ответ на его вопрос небо над вулканом полыхнуло ослепительным отсветом, а потом и вовсе расцвело от поднявшегося столбом багрового пламени. Вскоре до нас донесло могучие раскаты мощного взрыва, эхом отразившиеся от горных склонов, и дирижабль заболтало так, что мы с трудом смогли усидеть в креслах, цепляясь за подлокотники. Давление в норме. Повреждений не отмечаю, раздался спустя 1,5 минуты доклад пилота, и не успел он закончить фразу, как у всех нас зашевелились волосы. Гул земли. Звуки, которые воспринимаются не слухом, а всем организмом. Внизу происходило что-то страшное, настолько могущественное и титаническое, что разум отказывался представить себе масштабы происходящего. Неожиданно накатившая волна ужаса требовала немедленно бежать куда-нибудь подальше, что есть силы, а когда выдохнешься, забиться в любое укрытие, в любую нору, и затаиться там, пока все не закончится. Первобытный страх словно парализовал мой мозг на какое-то время. Взяв себя в руки, я открыл зажмуренные глаза и увидел сползающую на пол Аю, потерявшую сознание. Война, не женское дело, отчего-то мелькнула в голове мысль, вытесняя остальное, и я, пошатываясь, стал добираться к жене, хватаясь по пути за все, что можно, чтобы не упасть и удержаться на ногах при все еще сильной качке. Подняв Аю, уложил ее на диван и беспомощно огляделся. Я пуст, даже на самое простое лечебное заклинание силы нет. Пришлось мне снова вставать и добираться до специального шкафа, сейфа с накопителями. Сработало. Услышал я зычный выкрик генерала, когда устраивал на диване очнувшуюся Аю поудобнее. «Князь, идите сюда, это стоит посмотреть». Оглянувшись, увидел Алябьева, вцепившегося в ручку над кормовым иллюминатором. Болтало нас уже заметно меньше, поэтому добежал я до него почти что по прямой. Да уж, зрелище. Хоть мы и отлетели уже достаточно далеко, но даже с такого расстояния пробудившийся вулкан выглядит грандиозно. Подсвеченный снизу гигантский гриб то ли пара, то ли пыли поднялся на высоту с 10 километров и начал растекаться по небу исполинской медузой, грозя закрыть собой небо. Только-только подсветка появилась. Видимо, лава наконец-то пошла, высказал свое мнение Алябьев, пританцовывающий около иллюминатора от полноты чувств, а то и оклемавшись от накатившей было волны ужаса, засвербило, заколдобило печь разлатую. Эпично. Одним словом подтвердил я восторги генерала, слегка офигев от полученного результата и от старославянских выражений генерала. Бомба, охрененно дорогое изделие, окупилось на все 100. Извержение Фудзиямы в день рождения погибшего Микадо, Такое Япония навсегда запомнит. Насколько я успел заметить, не сразу одев свои очки, а потом даже они мне не помогли, потому что все скрылось в мгле и с парой пыли, с максимально высокой точкой в Японской империи теперь беда. Последнее, что я успел увидеть, был обрушивающийся пик Кингамине, считавшийся до сих пор самой высокой точкой Японии. Мы держим курс на Токио. Я перезаряжаюсь, не отвлекаясь больше ни на что. Впереди самый опасный и важный шаг первого этапа большого коварного плана. Два наших дирижабля, один с боевой звездой Шабалина, а второй с пилотами ВМБК, уже висят километрах в 7 от Токийского побережья, и Алябьев, постоянно с ними переговариваясь, ставит перед ними задачу за задачей. Наши дирижабли сопровождения тоже успели уйти далеко вперед, и сейчас мы их догоняем. К счастью, Кречет с честью выдержал болтанку, возникшую из-за взрыва бомбы и сопутствующих этому нюансов, и теперь он вовсю демонстрирует свое скоростное преимущество. Что сейчас творится на Хансю, нам с воздуха не слишком понятно, но остров однозначно трясет. Судя по докладам Шабалина, флота в Токийском заливе уже нет. Что-то на берег выброшено, а остальное затоплено. Опять же, по его наблюдениям, здания в городе продолжают обрушаться. Начинайте разбрасывать листовки. Через несколько минут вас поддержат наши дирижабли, уже нормальным голосом командует Алябьев, снявший не так давно кислородную маску. Десантируйте разведчиков, пусть осмотрит развалины императорского дворца и зачистит лишних. Вот, может же он нормально говорить, когда захочет, и это для дела нужно. Ладно, я еще спокойно отношусь практически к старославянской речи, если слышу ее от стариков. Так нет-нет, и генерал ей грешит. Если бы не мой дед, приучивший меня к таким оборотам, то я бы старославянский и сейчас воспринимал, как нечто чуждое. Силыч как-то рассказывал мне, что старославянский в дни его юности был в большой моде, оттого и прилипли многие слова к людям старшего поколения. Восстановление резерва я прекращаю, когда мы начинаем снижаться. Летим уже над Токио. В городе много огней, к которым добавились пожары. Надев очки и добавив увеличение, замечаю на улицах толпы людей. Очень многие покинули дома этой ночью, опасаясь землетрясения, и вышли на открытые места. Сейчас вся наша команда, включая архимагов и пилотов ВМБК, страхует и обеспечивает мою высадку. Артиллерия здесь серьезно поработала, мало что оставив от нетронутым. Мы высаживаемся в самой высокой точке очень большой территории, на которой еще не так давно был сам дворец и шикарный парк. Мы, это я и Аю. Листовки, штука безусловно хорошая, но кроме слов на бумаге в нашем спектакле предусмотрены декорации. И ради одной из них я потащил с собой свою молодую жену, и по совместительству японскую принцессу, которая того и гляди станет императрицей. Почти 10 минут мы с ней тратим на то, чтобы на развалинах дворца засветилась и засверкала гигантская камонтаку императорской семьи. Хорошо, мы приноровились вместе работать. В этот раз силу у меня Аю забирает, почти не напрягаясь. Все, больше не могу, выдыхает Аю и, сделав шаг вперед, без сил опускается на землю. Достаточно, соглашаюсь я, подхватывая ее на руки, и замираю на несколько секунд, наслаждаясь необычным ощущением. Находится внутри купола очень приятно. Райское наслаждение напрочь выбивает у меня из головы мысли об опасности. «Князь, уходим!» — одергивает меня окрик Алябьева, возвращая к действительности, а заодно и заставляет обратить внимание, что земля под ногами трясется. Не сказать, чтобы толчки такие уж сильные, но земля ощутимо дрожит. С Аю на руках я скачками несусь к дирижаблю и с помощью левитации поднимаюсь вверх. Со стороны огромный сияющий купол смотрится просто здорово. Словно огромное хрустальное яйцо поставили посредине города и подсветили его десятками прожекторов. Глядя в иллюминатор на это великолепие, и не поверишь, что миниатюрная Аю смогла соорудить чудо такого размера, пусть даже и с моей помощью. Принцесса сегодня все рекорды побила, соорудив нерукотворный памятник на месте гибели отца. Камонтаку у нее вышел больше 15 метров высотой, а сверкает он так, что в ночи должен быть виден из любой точки Токио. И это просто отлично. Теперь никто не посмеет усомниться в том, что разговоры про выжившую дочь Микадо – это сплетни, а размеры Камонтаку заставят призадуматься даже самые горячие головы. Собственно, ради этого момента Аю и мучается сегодня, рискуя вместе с нами. Бесспорное доказательство. В листовках можно хоть что написать, а вот в день рождения императора воздвигнуть на развалинах дворца императорское Камонтаку лучше любых слов и убеждений будет. Пришла пора и мне обозначить свои притязания на власть, а заодно дать понять Сёгунату, что отдельно взятый князь не одобряет их методы. С высоты в 1,5 километра, на которую мы поднялись, задача не кажется особо сложной. Локоть на запад и пол локтя направо. Это с нашей высоты примерно так можно привязаться к воздвигнутому ориентиру, чтобы найти здание городского управления. Там расположена штаб-квартира изменников. Если что, то окружают ее квартал аристократии, той самой, что возглавляет и воодушевляет Сёгунат. Те, кто у них в противниках, или уже убиты, или успели сбежать. Так что у меня и у звезды Шабалина широкое поле деятельности. Но сначала спектакль. Яркая оранжевая точка с большой скоростью полетела с неба на землю, очень быстро увеличиваясь в размерах. За какие-то секунды она стала чуть ли не с луну размером и тут же словно лопнула, разбрызгав тысячи искр. Морда дракона, горящая огнем, пришла в этот мир сквозь разорвавшийся диск, словно корова засунула голову в разбитое окно. Рюдзин повел головой, как будто кого-то высматривал, и выплюнул сноп пламени, от которого все небо начало светиться и переливаться северным сиянием. Да, такая у меня теперь визитка. И тут уж мы не поскупились. Выплеснули на штаб и на прилегающие кварталы знати весь букет заклинаний. Жаль, не успели полностью восстановить запас силы, но и этого хватило за глаза. Все вдребезги пополам, в пыли руины. «Я пуст», — крикнул я генералу, захлопывая люк. «Вверх и отходим». Тут же скомандовал он по рации, и, обернувшись ко мне, попросил: «Посмотри в своих очках, может, увидишь, с кем там наши сцепились». Я заметался по салону, пытаясь разглядеть через иллюминаторы вспышки выстрелов, но безуспешно, и лишь пара ветвистых молний, вылетевших с Сапсона, подсказали мне, куда надо смотреть. «Все, они тоже закончили. Преследования не будет», — выдохнул Алябьев, откидываясь на спинку кресла. 10 японцев в МБК со стороны порта появились, но парни говорят, что они квелые какие-то. Такое впечатление, что новички. Наши их быстро заземлили. Без потерь. Курсанты, подсказала нам Аю, чуть слышно шмыгнув носом, у них училище находится не так далеко от морского порта. Мне его однажды брат показывал. Он с детства мечтал стать пилотом. Уходим. С первым этапом мы неплохо справились. Теперь главное не заиграться, кивнул генерал Аю, в знак того, что он услышал ее слова. «Да, пора. Курс на северо, восток, возвращаемся на Сахалин», — отдал я команду пилотам, и наш дирижабль начал разворот, уходя в сторону океана. «Скоро рассвет, а значит, мы будем видны издалека. Кто его знает, какие сюрпризы нас могут поджидать над Хансю». Радиосвязь у японцев никто не отменял, а прорываться сквозь строй дирижаблей с артиллерией на борту — не самые лучшие занятия для уставших нас. Мы еще какое-то время летели над окраинами Токио, выстраиваясь в клин и подбирая наших бойцов в МБК, а потом, уйдя вверх еще на 1000 метров, потащились на Сахалин в экономичным ходом. Глава 85. Сахалин нас встречал, как героев. Нарядно одетые люди огромными пестрыми толпами высыпали к летному полю, любуясь подлетающими дирижаблями и стоящими на поле штурмовиками. Впрочем, на само поле никто не лез, и расставленные нечастой цепочкой казаки лениво прогуливались взад-вперед чисто для вида, порой для острастки щелкали нагайками по голенищу сапога, в основном, производя впечатление для излишне любопытной малышни и красуясь перед местными барышнями. Да, 9 самолетов из 10, купленных мной, уже долетели до Сахалина и сели на взлетно посадочную полосу, 3 дня назад выложенную перфорированными стальными листами. 1 из 10 самолетов задержался на каком-то из промежуточных аэродромов по причине неполадок с двигателем. Все также, придерживаясь тактики убеждения, мы сошлись со штабом Алябьева во мнениях. Неважно, сможем ли морально подавить врагов, но своих потенциальных союзников мы должны убеждать куда как более тщательно. И для этого понадобятся самолеты. Пусть немного, зато таких, которых ни у кого во всем мире пока нет. «Привет, моя хорошая», — поцеловал я Светлану, встретившую меня прямо у трапа. «Про свои успехи мне позже расскажешь, а сейчас нам нужно как-то незаметно Аю к себе в особняк эвакуировать. Не надо, чтобы люди ее такой видели. Чего у дочки сталепромышленника не отнять, так это соображалки». Один лишь быстрый взгляд на меня и никаких вопросов. Лишь кивнула еле заметно. «Наши полеты Аю вымотали под самое «не могу». Сейчас она зелененькая лежит в салоне дирижабля на диване, и даже заклинание среднего исцеления ей не слишком помогло. Да, я его освоил и даже смог собрать во время полета, но второй раз повторять не стал, врачи и целители меня легко поймут. Серьезное лечебное заклинание, повторенное дважды, это как двойная порция антибиотиков. Надо быть специалистом, чтобы точно знать, сколько и какого лечения можно назначить, чтобы не навредить. Это точно не мое, оттого я и не стал заниматься тем, в чем ни разу не разбираюсь, ограничившись безопасной нормой. Светлана нырнула в открытую дверь гондолы моего дирижабля, а я пошел к краю поля, где была установлена импровизированная трибуна. А как вы хотели, я фигура, правитель этих земель и властитель над судьбами людей, их населяющих. Доброе утро, сахалинцы. Спасибо, что пришли и переживаете за нас. Скажу сразу, слетали мы хорошо, можно сказать, отлично. Основной части японского флота теперь нет, а и остров Хансю немножко трясет. Ничего себе немножко. Нас и то уже часа четыре потряхивает, весело выкрикнул кто-то из толпы. Так что теперь японца можно в гости не ждать, тут же добавил другой голос, осипший и прокуренный. Эх, простой народ, простые нравы. На материке так с князьями говорить не принято, а тут, пожалуйста. Японцы теперь вряд ли в силах, чтобы серьезный флот собрать. Даже если у них что-то и получится, то наши летчики и моряки им быстро такое желание отобьют, махнул я рукой в сторону стоящих неподалеку самолетов. На самом деле это не совсем так. Успел Сёгунат часть кораблей перегнать на базу Амината, находящуюся на севере острова Хансю. От Хоккайдо этот отряд кораблей находится совсем недалеко. Хоккайдо и Хансю разделяет всего лишь не слишком широкий по меркам моряков пролив Цугару. Другими словами, корабли Сёгуната почти рядом с Хоккайдо расположились. До ближайшего города Хакодате, в котором находится крупнейший торговый порт острова Хоккайдо, всего лишь сотню километров будет. Когда мы обратно возвращались, я не утерпел и, слегка отклонившись в сторону от маршрута, прошел на большой высоте чуть в стороне от Амината, благо скорость кречета мне такой крюк позволила сделать. Немного облачность мешала, но кораблики, стоящие в порту, я заметил, штук 7 или 8 там точно стоит, и надеюсь, наш дирижабль вряд ли кто с этих кораблей увидел. Это желательно, не всполошатся моряки, и пусть дальше расслабленными побудут. Посмотрели мы на военно-морскую базу очень издалека. Да и время было самое противное, где-то час до рассвета. Надо заметить, что отлично мы на разведку слетали. Будет теперь работа штабу Шабалина, а для пилотов-штурмовиков я по свежей памяти набросок схемы расположения кораблей сделал. Утром следующего дня меня разбудил шум моторов. Когда 6 самолетов начинают прогревать двигатели, то это слышно на много километров вокруг. «Ты чего подскочил?» – недовольно пробурчала Светка, спросонья моргая глазами и рассматривая меня, пялящегося в окно и сверкающего филейной частью тела. Второй этап начался. «Сейчас 6 самолетов на взлет пойдут», — ответил я ей, не отрывая взгляд от приметной полоски скал, над которой должны были показаться взлетающие самолеты. «А почему 6? Там же их 9 прилетело, на 3 пилоты не слишком опытные. Командир эскадрильи отказался их сразу на боевой вылет брать. Пусть недельку на патрулировании полетают и на полигоне поработают. Переживаешь?» «Есть немного. Вроде бы подстраховались мы, заранее выслав по их маршруту дирижабли с гвардейцами, но всего не предусмотришь», — пожал я плечами, наконец-то приметив поднявшиеся в небо самолеты. «Слушай, мы здесь всего ничего, а у тебя уже и аэродром, и полигон». «Откуда?» «Аэродром, ладно. Заказ на плиты я сама оформляла, и народа много на укладке было, те же казаки чуть не полным составом вышли помогать, а полигон? Да какой там полигон? Одно название. Моряки старую баржу на отмели выставили, на ней и будем бомбометание со стрельбой с новичками отрабатывать. Ты уже встал, или в кроватку вернешься?» Потянулась Светлана, соблазнительно высунув ножку из-под одеяла. «А ты знаешь, война может и подождать», — пробормотал я, не в силах отвести взгляд от притягательного зрелища. В конце концов, князь я или не князь, главы кланов Хоккайдо появились на третий день после того, как я устроил Японии празднование дня рождения Микадо. Честно, я уже начал слегка волноваться, не переборщил ли я с методами убеждения. Запугивать их не нужно, мягче нужно отношения строить, деликатнее. Шестерка штурмовиков уже дважды слетала до военно-морской базы Амината, где они оба раза довольно успешно отбомбились. Полного уничтожения или затопления кораблей им добиться не удалось, слишком маловаты оказались для этого фугасные бомбы весом в 100 килограммов. Однако цели такой у нас не было. Эсминцу, а то и легкому крейсеру, вполне хватит и нашей бомбы, чтобы он хотя бы частично потерял боеспособность. Это вам не толстокожие линкоры, которым подарки с неба потребуются в разы весомей. Бронирование палубы у эсминцев чисто символическое. Даже крейсеры серии «Агана», и те имеют бронированную палубу в 20 мм, а не в 6-10, как у быстроходных, но картонных эсминцев. Впрочем, не утопили, и не утопили. Не очень-то и хотелось. Я до сих пор не теряю надежды, что когда-нибудь увижу эти кораблики под флагом японской императрицы. Главное, без ремонта корабли и замина-то теперь никуда не пойдут, да и понимают японские моряки, что игра пошла в одни ворота. Не справляются их зенитные пулеметы со штурмовиками, а времени и возможностей на модернизацию кораблей у сёгуна-то нет. В стране до сих пор хаос, и я в этом тоже участвую по мере сил и возможностей. К тому же капитанам, да и самим морякам, наверняка действует на нервы сложившаяся в последние дни практика облета и патрулирования вот около острова Хоккайдо. Это у нас тройка новичков развлекается, нарабатывая летные навыки. Вдоль одного берега Хоккайдо долетят до Минато, покажутся там издалека, и потом обратно уже другим берегом возвращаются, пообщавшись по пути по рации с постами на Кунашире и Турупе. Для них это учеба, а для меня лишний рычаг убеждения кланов Хоккайдо, которые теперь ежедневно могут видеть самолеты у себя в небе и делать выводы. Войск сёгуната на острове главы кланов Хоккайдо пока не видели, а с учетом моих успехов, так теперь и вряд ли увидит, а самолеты, вот они, каждый день в прямой видимости около берегов летают и никого не боятся. Зато своим ежедневным появлением других заставляют думать. Допускаю, что кое-кому из японцев самолеты могли показаться незначительной мелочью, которой вполне можно пренебречь. Вроде того, что летают комары, но из-за них никто же не отказывает себе в удовольствии сходить в лес по грибы. Так вот, мелочей в нашем плане нет. Если где и возникнут у кого сомнения, то они все нам на пользу. На практике это выглядит следующим образом. После первого налета на порт Аминото пилоты пометили на картах две точки с батареями зенитных орудий. В отличие от корабельных зенитных пулеметов, береговая зенитная артиллерия – это уже опасный противник. Нет, шансов попасть по самолету у них немного, но мешают они просто здорово. Шапки разрыва снарядов такой зенитки, они, словно точки пунктирной линии, показывающие летчику, насколько близко или далеко он на крайнем вылете побывал рядом со смертью. Чтобы развеять сомнения в эффективности первого вылета на военно-морскую базу сёгуната, хочу заметить, что тактика там имела место. Пожалуй, соглашусь, что многое тогда пошло не так, как мы планировали, но это и не удивительно. Первый вылет, он, как первый блин, многое вышло комом. Радует одно, командир эскадрильи в этом вылете голову не потерял и руководил налетом на Аминото, судя по записям радиопереговоров, вполне адекватно. По крайней мере, зенитные батареи теперь уже не существуют. Не были они рассчитаны на самолеты. На втором вылете два штурмовика по ним отдельно прошлись с высоты метров 200-250, высыпав на головы зенитчиков аккуратную цепочку бомб, и обстреляли их из автоматических пушек. И как вишенка на торте, отдельный подарок от меня был добавлен. Ну, конечно же, это был небольшой и аккуратный накопитель, из самых дешевых, превращенный в бомбу. Вроде тех, что мы когда-то со Степаном на усадьбу Мансурова сбросили. Выглядят они теперь намного элегантнее, а в производстве недороги от того, что в них используются не кондиционные обломки кристаллов, а драгоценные металлы заменены на бронзу с покрытием. Нормально так они взрываются, в переводе на тротил килограммов на 500 выходит, и это я еще немножко скромничаю.